Глава 5. Владивосток. Июнь 2011 года. Константин Михайлович с пристальным вниманием оглядел небольшую группу людей в форме различных ведомств. Сегодня он собрал не только армейских чинов, но и контрразведчиков и представителей региональной службы безопасности, непосредственно подчиняющихся великому князю, а также двоих волхвов из генштаба. Никита скромно пристроился в самом конце стола рядом с ними, успев познакомиться и перекинуться парой слов. Оказывается, они оба закончили ВВА генштаба и хорошо знали Затонского и весь командный состав Академии из тех, кого перечислил Никита. «Господа», — великий князь заложил руки за спину, как любил делать его старший брат-император. На самом деле так было проще сформулировать мысль. «У нас появились свежие данные о некоем русском волхве, обучающем китайских даосов. Впервые информация легла на стол его величества несколько недель назад. Нам четко указано этого волхва депортировать в Россию, ведь налицо явная сдача секретных магических разработок потенциальному врагу. Задача – пресечь эту деятельность. Учитывая напряженную обстановку в регионе, мы должны максимально скрытно проникнуть в Цитайхэ, провести акцию изъятия и вернуться обратно. Тихо и незаметно. Вопросы?» Все оживились. Вопросы были, но первыми успели контрразведчики. Незнакомый Никите полковник уже в солидном возрасте встал, одернул китель. «Ваше высочество, о каком волхве идет речь? На данный момент наш филиал имеет данные о трех субъектах, занимающихся противоправной деятельностью на территории России и Китая». «Ломакин», — коротко ответил Меншиков. «Он числится в ваших списках?» «Нет», — полковник не растерялся. «Ломакин проходит по амурскому филиалу, но мы в курсе, что Хазарин в розыске. У нас не было данных, что он в Цитайхэ. По каким каналам пришла информация?» «По самым надежным», — усмехнулся великий князь. «Давайте, чтобы не создавать ажиотаж, вам кое-что расскажет господин Назаров, глава концерна «Изумруд». «Не понимаю». Полковник бросил взгляд, полный недоумения, на Никиту. Никите вообще не хотелось присутствовать на совещании, опасаясь, что тесть заставит раскрыть его те козыри, которыми он пользовался при поиске Хазарина. Контрразведчики так заинтересованы ближним окружением Назарова, а вскрывшееся участие алмазного курьера Ласточкина и бандита Мотора может серьезно повредить имиджу императорского клана. Если Константин Михайлович узнает, с кем ведет дела Никита, последствия будут непредсказуемыми. Но делать нечего, и он вкратце, не вдаваясь в подробности, рассказал о методах, с помощью которых обнаружил Ломакина, не раскрывая особой роли своих агентов. Теперь оживились волхвы. Поиск в астральном поле не считался приоритетным для русской школы магии. Здесь применяли иные алгоритмы, завязанные на аурных следах, которые давали личные вещи разыскиваемого объекта. Астральные поиски присущи арабским и азиатским магам. Вот здесь они спецы, и никто не возражал против такого утверждения. Только не нужно забывать, каким методом пользовался Никита в поисках похищенной княжны Меншиковой. Астральное путешествие с помощью радуги тоже неплохой способ, ведь главный результат – «Хорошо», — полковник призадумался. «Вы утверждаете, что Ломакин раскусил вашу агентуру. Не понимаю, Никита Анатольевич, каким образом вы подбирали кадры для специфической работы? Я не вмешиваюсь в клановые секреты. Но как нам удастся захватить разыскиваемого преступника, учитывая его квалификацию в иерархии боевых волхвов?» Несколько дней назад силами ДРГ на территории, прилегающей к Цитайхэ, была раскидана сеть маячков, завязанных на стационарный телепорт. Никита переглянулся с тестем, и тот коротко кивнул, разрешая раскрыть информацию. С помощью этого телепорта группа диверсантов проникнет в лагерь международных наблюдательных сил и захватит Хазарина. Если он проживает в самом городе, значит, извлекать будем оттуда. В Россию возвращаемся тем же путем, по телепорту, активированному рядом с Цитайхэ. Никакого пересечения государственной границы, всего лишь акция неизвестной группы. Никто из китайских военных не должен пострадать. Все должно указывать на заказное похищение. Мы учитывали, что Ломакин очень опасный противник, и для его нейтрализации потребуются два высокоранговых волхва. Хазарин владеет тремя стихиями. Один из волхвов, Андрон Мишин, поднял руку, чтобы привлечь внимание. Во время учебы мы разучивали пару плетений, интегрированных в базовый боевой комплекс. Весьма интересные разработки. «Наш опальный волхв не архимаг», — усмехнулся великий князь и уселся в кресло. «Давайте не будем сейчас углубляться в организационные дебри. Общего наброска достаточно. Разработаем каркас операции, а служба проведут консультации между собой. Итак, спецгруппа в составе нескольких бойцов ДРГ и 2-3 волхвов через портал перемещается в заданную точку вблизи Цитайхэ. Господин Назаров встречается с Хазариным, и в это время нужно провести захват. Маячки расставлены в таком порядке, что попасть в зону их действий не составляет труда. Сетка раскидана с 5-километровым шагом. Все тоннели сведены в одну точку на нашей территории. Главное — успеть войти в нужный порт. Вот вкратце идея операции. Никита про себя сдержал радостное возбуждение. Все-таки ему удалось продавить свое решение отправиться вместе с группой Савчука в Цитайхэ. Меншиков прекрасно понимал ситуацию, и поимка Хазарина имела гораздо больше плюсов, чем минусов. Опальный волк возвращается домой под усиленной охраной в магических блокираторах, под надежным присмотром. Сразу же прекращается обучение китайских даосов. Нечего им знать, какими секретами владеют волхвы. Пусть в своем астрале демонов ловят и ездят на них. Ну и немаловажный аспект в плане укрепления клана тоже присутствует. Если Никите удастся авантюрная операция, великий князь обязательно сделает все возможное, чтобы Балахнин, Абрамов или Волынский с Шереметьевыми узнали, кто приложил руку к поимке одиозного волхва. Бойтесь, и не стоит копать под Меншиковых. Тамара? А что Тамара? Она женщина, супруга боевого мага, которому по своему жизненному укладу положено быть в первых рядах, кроша супостата в мелкую сечку. Но была еще одна причина, по которой Константин Михайлович изменил свое решение. Накануне совещания ему позвонила жена. После нейтральных фраз о благополучии и доклада о прибытии в Виндаву, Надежда Игнатьевна, слегка понизив голос, спросила: «Могу ли я поговорить с тобой откровенно?» «Подожди», — озадачился Меншиков, — «я перезвоню тебе сам». Он включился и тут же набрал кодовый номер. «Второй на связи. Проверьте линию, по которой только что поступил звонок. Точно по клановой. Шифратор не отключать. Запись разговора по окончании уничтожить. Проверю, как исполнено». На дворе ночь. Густая темнота, разбавленная желто-маслянистым светом фонарей, освещает фасад здания штаба армии. Константин Михайлович покосился в окно, нашел в телефоне номер жены и позвонил сам. «Говори, все нормально», — как только откликнулась княгиня, сказал он. «У Тамары будет ребенок. Я не хотела вначале тебя отвлекать, чтобы ты не совершил какой-нибудь необдуманный маневр, но сейчас решил рассказать. Мне не нравится ситуация с манжурами, твоя задержка. Значит, не все так радужно, как хотелось бы». «Подожди», — у князя пересохло в горле. «Да что опять?» — возмутилась Надежда Игнатьевна. «Будь на связи». Он положил мобильный на стол, бросился к аккуратному шкафчику, спрятанному в недрах кабинета. Там начштаба хранил вещи деликатного свойства, только для своих. Меншиков схватил бутылку коньяка, коих здесь было несколько, и, не глядя на этикетку, набулькал себе половину стакана и жадно в 3 глотка осушил его. «Ты пил, что ли?» — подозрительно спросила княгиня. «Рано начал радоваться». «Какие-то проблемы?» «Нет, все в порядке». «А Никите хлопотать хочешь?» — догадался Меншиков. «Отправляй его в Курляндию. Он должен быть сейчас рядом с семьей». И вот здесь Константин Михайлович вспомнил, как Назаров его уламывал, чтобы проникнуть в Цитайхэ и арестовать Хазарина. Почему бы не уважить просьбу молодого зятя? Меншиков не был оголтелым циником, но сейчас ситуация круто развернулась в обратную сторону. Раз у молодых все вышло, Никиту нужно использовать там, где он принесет больше пользы. «Извини, дорогая, но сейчас не самый лучший момент», — придав голосу твердость, ответил князь. «Испытания Бриза вышли на финишную прямую, и Никита должен находиться рядом со мной. Все будет нормально. Я контролирую его перемещение, не даю слишком зарываться в экспериментальном угаре». «Знаю я ваш контроль», — слишком нервно ответила жена. «Мне все время кажется, что ты сам недалеко ушел от Никиты. Такой же авантюрист, только наделенный большими полномочиями. Кстати, сейчас не война, и наш зять не обязан находиться в боевых войсках». «Наденька». «Хорошо, я ничего говорить Тамаре не буду, но постарайся уладить с Никитой». «Правильно», — улыбнулся в пустоту Константин Михайлович. «Вы отдыхаете, купаетесь, загораете. Все лето впереди. Целую. Девчонкам от меня привет». «Целую, дорогой». Великий князь с небывалым облегчением упал в кресло и откинулся назад. «Свершилось. Есть наследник. Осталось только дождаться его рождения и определить, какой дар преподнесли боги. Как же хочется, чтобы ребенок оказался носителем 5 стихий. Червячок сомнения высказал крамольную мысль, что такие события не случаются раз за разом. Чтобы 2 обладателя такой силы в одном клане... Меншиков мотнул головой. Решение созрело, и отказываться от него он не будет. Дождавшись утра, князь позвонил на номер Никиты и попросил его побыстрее прибыть в штаб армии. «Не отказался от своей идеи», — встретил зять и великий князь. «Даже настаиваю», — Никита с подозрением глядел на пышущее удовольствием Меншикова и одновременно прощупывал ауру, прям-таки сверкающую зеленым и оранжевым. «С чего в такое настроение с утра у человека, выдавливающего улыбку раз в неделю? Почему он изменил свое решение?» «Тогда готовься. Пойдешь с ДРГ Савчука в паучье гнездо», — Меншиков протарабанил пальцем по столу. «Предупреждаю, никакой отсебятины. Операцию проработать досконально с людьми, которые на разведывательных рейдах собаку съели. Самое пекло не лезь. Прикрывай магов, которые будут пеленать хазарина». Никита кивнул. Спорить с великим князем бесполезно. Ломакин вовсе не сопливый мальчишка, влезший в игры со взрослыми. В любом случае придется вступить в схватку. Если бы не шут и мотор в качестве заложников, акцию провернули бы значительно быстрее. Опальный Волхв просто обязан просчитать ситуацию, что к нему придут не с букетом цветов, а с группой гончих под прикрытием магов. Значит, будет засада. Очень неприятная и опасная засада, где вероятность положить своих людей приближается к критической отметке. Через несколько часов после совещания транспортный вертолет доставил Никиту на аэродром 35-й ОМСБ с представителями контрразведки и разведки, двумя боевыми волхвами, теми самыми, с которыми Никита познакомился во Владивостоке, и куратором операции, полковником Резниковым, а оттуда вся группа направилась на базу, где их уже ждали, особенно сгорающий от нетерпения капитан Савчук. Для координации всех ведомств командир бригады выделил самое большое помещение, которое было на базе – кинозал офицерского клуба. Разместились с комфортом. Полковники Федоренко и Резников сели за стол, поставленный на середину сцены. К ним присоединились контрразведчики. Комбриг Мирошин где-то раздобыл планшетную доску и теперь споро подгонял двух бойцов, чтобы те установили ее за спиной старших офицеров. На доску по просьбе Никиты повесили большой лист ватмана. «Господа, у нас на все сутки», — сказал моложавый контрразведчик с полевыми погонами подполковник на камуфляжной куртке. «Нам нужно очень тщательно спланировать операцию, чтобы китайцы не подняли вой о вмешательстве в их внутренние дела, тем более, если речь идет о депортации преступника. Никто Ломакина выдавать не будет, а сам он не горит желанием возвращаться домой. Думаю, Никита Анатольевич возьмет на себя обязанность рассказать краткий сценарий операции, а потом мы нарастим мясо, как и хотел великий князь». Никита легко взбежал на подиум, развернул планшет таким образом, чтобы его видели все сидящие в зале, и черным маркером нарисовал круг, в котором поставил две жирные точки. «Это моя агентурная сеть», — начал он, показывая на точки. «Не спрашивайте, откуда у меня появились люди, которые отслеживали хазарина. Так случилось, что мы нащупали местонахождение волхва несколько месяцев назад. Скорее всего, Ломакин ошибочно решил, что ИСБ разыскал его в самом глухом горном монастыре, и поспешил принять предложение британского разведчика переехать в Цитайхэ, где сейчас он спешно обучает китайских магов секретам нашего мастерства. Чем грозит такая ситуация, объяснять никому не надо. Дать в руки потенциальному противнику ключ к тайным русской магической школы — преступление, за которое хазарин должен ответить». Никита кашлянул, прочищая горло. Его слушали внимательно. «Мои люди под видом военкоров прибыли в Цитайхэ и там обнаружили Ломакина. Местонахождение предателя было локализовано. Но так случилось, что несколько дней назад они попали в лапы Ломакина. Не знаю, где засветились агенты, но сейчас их взяли в заложники. Хазарин готов встретиться со мной с гарантией их освобождения. Не знаю, что он потребует от меня, но я тоже настроен на встречу». «Вас что-то связывает с Хазарином?» — задал вопрос Резников. «Давняя история», — сухо ответил Никита. «Не стоит на нее отвлекаться. Я просто обязан взять этого человека. Дело чести». «Пожалуйста, продолжайте». «Как вы знаете, сейчас на территории базы развернута станция телепорта, через которую ДРГ капитана Савчука вместе с волхвами мгновенно окажется в районе города Цитайхэ. Противник об этом не знает. Не знает и Хазарин. Он ждет меня 20 июня в указанном месте. Сегодня 10-е. У нас есть фора, чтобы прибыть на место, тщательно осмотреться и выработать план по захвату волхва. Вместе с группой Савчука пойдут боевые волхвы 9-го ранга Мишин и Колосников». Оба волхва, сидевшие рядом с сотрудниками Изумруда, поднялись, чтобы капитан Савчук хорошо рассмотрел их, и снова опустились в кресло. «Они будут скрытно поддерживать меня», — продолжил Никита. «Я намерен пойти вместе с группой, иначе Хазарин заподозрит неладное. В общем, как попасть в Цитайхэ, проблем нет никаких. Телепорт функционирует в штатном режиме. Маячки все активированы и дают устойчивый сигнал, образуя сетку тоннелей. Самое сложное — спеленать Хазарина». «А как насчет даосов?» — спросил Мишин, самый опытный маг в группе, имевший к этому времени десяток боевых операций за плечами. «Вы не берете их в расчет?» «Беру», — честно ответил Никита. «Я даже со стопроцентной уверенностью могу сказать, что Ломакин подготовит нам ловушку. Он ждет не только меня, но и сотрудников ИСБ. Поэтому засада будет обязательно. И для этого китайские маги подойдут. Кстати, весьма сильные бойцы, тяжело будет с ними справиться». «На чем основано ваше беспокойство, Никита Анатольевич?» — зашевелился Резников. «Я уже столкнулся с подобным противником, когда с группой капитана Сувчука гулял по чужой территории. Принципиально другая система магического боя. Инфернальные пробои, вызов непонятных сущностей», — вспоминал Никита. «В первую очередь стараются пробить защиту через астральное поле. Не физическое, но ментальное насыщение астрала и уничтожение сферы, купола и прочих наших комплексов. Впрочем, совсем расстраивать моих коллег не стану. У нас есть еще один день, и я обстоятельно расскажу, как противодействовать атакам даосов». «С магической составляющей мы разобрались», — переглянувшись с офицерами, взял слово Федоренко. «Как вы думаете организовывать засаду в центре чужого города? Если бы можно вылепить из славян-азиатов, я бы не возражал. Никита Анатольевич, вы ведь можете нацепить чужую личину на человека?» «Вполне можно», — подтвердил Никита и нарисовал вокруг круга еще несколько человек. «Группа капитана Савчука — 15 человек вместе с командиром. Пойдут лишь пятеро вместе с ним. Остальные останутся в резерве на базе. Старший лейтенант Лазарев. Из тех, кто пойдет в Цитайхэ, я смогу сделать китайцев. Господа Волхвы, вы обладаете умением накладывать чужие лица?» «Несомненно», — кивнул Мишин. «На 12 часов хватает». «И прекрасно». Никита начертил стрелки от каждой точки, стоящей вне круга, в центр. «Итак, группа захвата проникает через портал в город в гражданской одежде и с минимумом оружия. Если Хазарин проживает не в лагере, это повысит наши шансы. Арендуем какой-нибудь дом вблизи его схрона и начинаем отслеживать. Если в лагере, будем думать, как его оттуда выдернуть. Самое главное, нужно узнать, где держат заложников, и спасти их перед самой встречей. Этим займутся люди Савчука. Деталь мы проработаем». «Капитан Савчук, я ознакомился с вашей заявкой на спецоборудование». Контрразведчик посмотрел на Алексея, потом в блокнот, лежащий перед ним. «Мы рискуем засветиться с такими вещами. Ладно, переговорное устройство необходимо, не вопрос. Зачем вам букет? Вы же не собираетесь устраивать войсковую операцию на улицах Цитайхэ? Тем более, что автомат предназначен для контртеррористических операций». «Букет — самый компактный пистолет-автомат», — уверенно ответил Савчук. «Его удобно прятать под одеждой. В принципе, кроме переговорников, автомата и ножа нам ничего не понадобится. Справимся и так. А против магических атак у нас будет бриз. Отличный бронекостюм. Мы его наденем под гражданскую одежду». «Вы понимаете ответственность, которая ложится на вас?» — поинтересовался контрразведчик. «Попадет хоть одна часть из всего оборудования в руки китайцев? Словесными отговорками не обойдемся. Там что похуже вырисовывается». «Все понимаем, господин полковник», — кивнул Савчук. «Справимся».